Говорили, что однажды на Бродвее видели губернатора лорда Корнбери, который прогуливался в белокуром парике, белых перчатках и женском наряде в честь своей кузины, королевы Анны, и резко подведенными глазами читал последний выпуск листка. На углу Квин-стрит и Уолл-стрит вокруг Мэтью закружился колючий пыльный вихрь, принесший запахи рыбы, смолы, дерева с верфи, скотных дворов, навоза, содержимого ночных ваз, выплеснутых из окон домов на мостовую, и кисло-сладкий винный аромат восточной реки в ночи. Если Мэтью сейчас был и не в сердце Нью-Йорка, то в носу. Это точно. Ветер врывался в фонари, висящие на угловых столбах, и гасил пламя. По закону, каждый седьмой дом должен был вывешивать лампу. Но сегодня ни один человек, ни расхаживающие констебли, ни даже их начальник Лилихорн, при всей своей дутой славе, не могли бы повелеть ветру пощадить хоть один фитиль. Это все усугубляющееся смятение, начавшееся около пяти и не подающее пока никаких признаков ослабевания, навело Мэтью на мысленную философскую дискуссию со вспыльчивым собеседником. Надо было поспешить. Даже не глядя на серебряные часы в жилетном кармане, он знал, что на несколько минут опаздывает. Но скоро Мэтью, подгоняемый теперь ветром в спину, перешел булыжную мостовую Брод-стрит и при свете, терзаемой ветром свечи в уцелевшем фонаре, увидел поджидавшего его начальника. Их контора находилась чуть подальше, на Стоун-стрит, в доме номер 7. Один лестничный марш вверх в мансарду, где витали призраки прежних арендаторов, поубивавших друг друга за кофейные бобы. Последние недели Мэтью слышал потрескивание и удары, но был уверен, что это просто голландские кирпичи жалуются, уходя в английскую землю. Не успел Мэтью приблизиться к Хадсону Грейтхаузу, одетому в шерстяную монмутскую шляпу и длинный темный плащ, крыльями ворона, развивавшийся за спиной, как тот размашисто зашагал навстречу, бросив на ходу: «Ступай за мной!» Мэтью послушался, чуть не потеряв треуголку, когда повернул против ветра. Грейтхауз шагал против ветра так, будто был его повелителем. «Куда мы идем?» — крикнул Мэтью, но Грейтхауз либо не расслышал, либо просто не счел нужным отвечать. Этих двоих решателей проблем никто не принял бы за братьев, хотя их и связывала общая работа. Мэтью был высок и худ, но чувствовалась в нем стойкость речного камыша. Узкое лицо с длинным подбородком, под треуголкой копна черных тонких волос. Лицо, бледное в свете фонаря, свидетельствовало об интересе к книгам и к ночным играм в шахматы в любимой таверне с рысью на галоп. Благодаря своей теперешней славе, которую сам он считал заслуженной, он ведь и правда чуть не погиб, защищая справедливость, Мэтью, как и положено нью-йоркскому джентльмену, стал проявлять интерес к одежде. В новом черном сюртуке и в жилете в тонкую серую полоску, один из двух нарядов, пошитых для него Бенджамином Оуэлсом, он был с ног до головы Джек О'Дэнди. Новые черные ботинки, доставленные в понедельник, сверкали солнечным сиянием. Он отправил заказ на терновую трость. Такую носили многие известные джентльмены в городе. Но так как этот предмет еще предстояло доставить из Лондона, наслаждаться им Мэтью сможет только весной. Отмыт он был до блеска, выбрит до розовой кожи. Холодные серые глаза с едва заметной синевой сумерек были ясные и в этот вечер спокойные. Его прямой взгляд, как сказали бы многие, а Григсби и вправду сказал во второй главе, «заставил бы негодяя сложить с себя бремя зла», если только оно не окажется бременем тюремных оков. «Умеет старый черниломет слова нанизывать», — подумал Мэтью. Хадсон Грейтхаус, который свернул налево и сейчас вышагивал на пару корпусов впереди вдоль Брод-стрит, был рядом с Мэтью, как кувалда рядом с отмычкой. 47 лет от роду, широкоплечий здоровяк, на 3 дюйма выше 6 футов. Рост и размер такой, что большинство мужчин в его присутствии начинали смотреть в землю в поисках храбрости. Когда глубоко посаженные глаза на вырубленном из камня лице принимались осматривать комнату, мужчины будто замирали от боязни привлечь к себе внимание. Реакция женщин была прямо противоположной. Мэтью видал, как самые набожные дамы впадали в щебечущий флирт, угодив в зону лимонного аромата грейтхаузового крема для бритья. И еще, в отличие от Мэтью, этот человек ни в грош не ставил капризы текущей моды. Костюмы от дорогого портного даже не рассматривались. Почти всегда он ходил в светло-голубой рубахе, чистый, но сильно поношенный, простых серых бриджах до колен и простых белых чулках. На ногах — грубые ботинки без всякой ваксы. Под шляпой — густые седые волосы с остальным оттенком, собранные в хвост и перевязанные черной лентой. Если что общего и было у них, кроме агентства «Геральт»,